Дорогие гости, Серджио, Айвен, проходите сюда. Тем временем магистр Крубле исполнял роль радушного хозяина. Я надеюсь, вы у нас заночуете. Дело уже к вечеру близится и погода портится. А трем одиноким старикам из уединенного замка всегда приятно провести вечерок у камина, слушая о приключениях и событиях в мире. Хе-хе. Вообще-то мы согласны, опередил друга волк. Коллеги, вы слышали? Юноши согласились остаться у нас на ночь. Ужинаем сегодня в большом зале у камина. Торжественную иллюминацию! Воскликнул магистр Крибль, и ослепительно яркий свет осветил прихожую, в которой могло бы поместиться, правда, совсем впритык друг к другу, пара замков типа Крисанского. Музыку! И приглушенные тягучие, обволакивающие как патока звуки полились со всех сторон. Вы очень проголодались, молодые люди. Иван и Серый, на ум которым практически одновременно пришли пряники, бисквиты и карамель, сухой паёк от тётушки Баунти, которым они питались уже 3 дня подряд, закрыли рты и выдохнули в один голос. Очень! Замечательно! Потер сухонькие ручки магистр Крубле. Тогда давайте сейчас мы поднимемся в Восточную башню. Я покажу вам ваши комнаты. И через час мы вас будем ждать к столу в каминном зале. Восточную? Переспросил Иванушка. А почему она именно восточная? «Конечно, мне бы не хотелось комментировать ничью крайнюю недогадливость, юноши. Но в наших краях башни восточными называются потому, что они находятся в восточной стороне чего-либо». Иван покраснел, но не сдался. «Я все понимаю. В нашей стране поступают точно так же. Но дело в том, что когда мы подлетали, мы обратили внимание, что башня всего одна, то есть единственная. И, следовательно, быть в восточной стороне чего-либо она просто не может. По определению. А на размеры башни вы внимания часом не обратили, когда подлетали? Отчего-то развеселился магистр. Кстати, да, насчет размеров. Снаружи она не показалась нам такой вместительный. Это, наверное, неспроста. Призадумался царевич. Кстати, вот мы и пришли. Восточная башня специально для гостей. Сами мы живем в Северной. Или, если быть точнее, мы там иногда бываем, если у нас остается немного времени от исследований и опытов. Хе-хе. Их мы проводим в южной и западных башнях и в подвале коллега Крибль, потому что его изысканий никакая башня долго не выдержит. Мы иногда называем его безбашенным. Хе-хе-хе. Сюда, прошу. И магистр указал на ровную круглую площадку в углу, огороженную высокими перилами. Серый ступил на нее первым, огляделся и задрал голову. «Это колодец какой-то. А где же лестница?» «На случай осады лестницы иногда скрывают в стене, и чтобы на нее выйти, надо нажать потайной камень у входа», предположил Иван, но был поставлен в тупик следующим вопросом. «А где тут вход?» «Хе-хе-хе, молодые люди!» Похлопал их по плечам старичок. «Держитесь крепче! Вверх, на третий!» И площадка беззвучно устремилась вверх. «Вот это да! Ничего себе! Ну, теперь вы поняли, от какого слова произошло магистр? Хихикнул волшебник. После обильного сытного ужина, о котором со дня своего отбытия из Мюнхенвальда лукоморцам приходилось только мечтать, слегка осоловев и устав от чудес, они расположились у громадного камина, в котором на вертеле, если бы у кого-нибудь разыгрался такой аппетит, можно было бы зажарить стадо слонов. И, попивая глинтвейн, и, в случае серого, пожевывая бананы в шоколаде у жаркого бездымного огня без дров, друзья до первых петухов развлекали хозяев рассказами о своих приключениях. Слушатели были идеально благодарными. Они не перебивали, когда надо было молчать, в нужных местах ахали и охали, а когда хохотали, то хлопали себя по тощим коленкам и вытирали рукавами шитых звездами балахонов, выступавшие от смеха слезы. Словом, обе стороны безмерно наслаждались обществом друг друга и разошлись крайне неохотно лишь с первыми лучами солнца. Но только сейчас, когда сладкий сон уже склеивал утомленные очи царевича, а бескрайняя кровать, нежно покачиваясь, отправлялась в плавание в страну сладких грез, откуда-то в подсознание вспыхнула черной искрой, но тут же растворилась в блаженном забытье фраза, сказанная одним из магов другому шепотом за их спиной, когда они поднимались после ужина в свои покои.